Федька Малой имел глупость сунуться к нему на мостик с каким-то вопросом, который, скорее всего, придумал прямо на пороге. На самом деле Шкет хотел спросить совсем о другом, да духа не хватило. У Шкилову-то было яснее ясного, что салага пропал, кончился как личность до последней своей конопушки. Так уж тот вздыхал, облизывая глазами пристань, когда отплывали. Так играл с желваками, стоило пройтись парой ласковых по предмету его обожания. Все это было капитану Килову хорошо знакомо. Когда-то и он был точно таким лопухом. Как ржавый, он чахнул и сох, не имея никаких шансов на взаимность. Сперва это была детская одержимость, как страсть к блестяшкам. Вроде знаешь, что у тебя никогда таких не будет, но тем сильнее тянет украсть, сгробастать, сунуть тайком в карман, пока хозяева не видят. У его самой желанной блестяшки хозяином был брат Йосик. Йосик, Лёсик, Алексей. Николаю было лет 9. Сопля соплёй, но разумение уже имел. Восьмиклассница Сашка Герасимова, учительская дочка. Самая красивая девочка Эрска. Ладненькая, синеглазая, беленькая. Ну, короче, снегурка, глаз не отвести. А улыбка. Чисто солнышко сияет. А голосок какой. Но характер. Любого могла срезать одним взглядом. Не мудрено, что дружиной командовала. Одним словом, такая куколка, как Гера, должна была принадлежать только самому достойному. А достойнее Йоськи он никого и никогда не знал. Так что совсем не удивился, когда Гера стала бывать у них дома. Не одна, конечно, с подружкой Маринкой Ледащевой, а то и целым отрядом пионерским. Братец у них кем-то вроде комсомольского вожака подвязался. Да и называли они эти свои посиделки исключительно общественной работой. То оформляли летучку, то сочиняли куплеты для поздравления рыбаков, рабочих и военных, то сценки из «Молодой гвардии» репетировали или еще какой-нибудь ерундовиной занимались. Но Колян-то не дурак набитый. Видел, как братец поглядывает на куколку. Та, конечно, и носом не вела, что с ней взять-то. Заучка, отличница. А вот Маринка очень даже замечала и бесилась, как мартышка. Сразу и смеяться начинала громче, и петь ей вдруг хотелось, или плясать, а то и все вместе, чтобы на нее одну смотрели да восхищались. Строго говоря, восхищаться особо и нечем было. Плоская, как доска, жилистая. Нос мало того, что здоровый, так еще и крючком, как грифий клюв. Глаза вот разве что огромные, яркие, черные, как черешни. Злила она его, в общем. Потому как Коля тогда уже для себя накрепко постановил, что Йосик должен именно на куколке жениться. Великолепный, как каменное божество. Он такое в Одессе видел, в музее. Когда брата забрали в армию, Коля решил за Герой присматривать. Важным ему казалось быть в курсе всех ее дел, перемещений и знакомств. Ходил за ней всюду, наблюдал и даже записывал. Тетрадочку завел, чин по чину. Разлиновал и скрупулезно, аккуратненько отмечал каждый день. Потом батя тетрадь эту нашел и отлупцевал его ремнем с бляхой. Хребтина вся в полоску была целый месяц. Обидно ему стало до чертиков. Что ж это делается, братцы? Когда к Йоське всякие вертихвостки стаями ходят, это выходит похвально. А ему и за одной-то присмотреть нельзя. Папаша разозлился тогда очень. Филером его обозвал. А что за филер? Почему такое слово гадкое ему досталось вместе с ремнем, он не понял, но на носу зарубил. Попадаться больше нельзя. Следить следил, но больше издалека. Да и своих дел прибавилось. На второй год чуть не остался. Надо было догонять по всем предметам. Мать ему доходчиво объяснила, что семилетку он обязан закончить, как всякий нормальный человек. А еще мечта у него появилась – стать капитаном дальнего плавания, чтобы однажды сойти на берег Эрска, просоленным чужими ветрами морским волком, чтобы бабы сами на шею бросались, чтобы каждый встречный кивал ему, докланялся, узнавая в великолепном усаче, он тогда рисовал себя взрослого непременно с пышными, как у Семена Михайловича Буденного, усами, мальчонку с рыбацкой окраины. А потому стал больше времени проводить в порту. Слушал, впитывал, запоминал все, что роняло меж тобой матросня. Подхватывал, как голодная чайка, и уносил переваривать. А уж когда батя вдруг взял да запил, дома совсем житья не стало. Так Коля подумывал сбежать на каком-то суденышке, попроситься юнгой да улизнуть из родимого края. Но в порту над ним только посмеялись. Иди, мол, учись сперва, недолеток. И что ж, пошел. Да за ум взялся. Ох, и тяжко ему было. И тогда он схитрил. Явился Гере в пионерскую комнату. Теперь уж Сашка стала комсомольским вожаком за место Йоськи, но оно и понятно, кто ж другой потянет. Разнюнился самым позорным образом, и Гера взяла его под крыло. Для пользы дела, понял тогда Килов, можно и разничтоженной тряпкой прикинуться. Целый год он имел статус ее верного пажа. Так и вышло, что и с уроками она ему помогала, и приглядывал он за ней. Доволен он был собой неописуемо. Успехов в учебе добился хоть и посредственных, но хотя бы удовлетворительных. А потом Гера вдруг передала опеку над ним Маринке. «Прости, Коля, — сказала, — не поспеть мне за всем сразу». Конечно, он прекрасно понимал, что ей приходится тащить и дружину, и ячейку комсомольскую, и при этом блестяще учиться. Знал, что собирается она в Московский университет поступать, что вкалывает над книгами до одури. Но как же он страдал! И однажды даже упросил портовую пацанву об услуге. На ребре правой ладони наколол якорек, справа от него буквы АГ, а слева НК. Загляденье вышло, а не наколочка. Батя, когда увидал, ничего не сказал, а вот мать устроила первостатейный скандал. А еще зачем-то обрила ему голову, что, дескать, раз решил стать уголовником, то к наколке и башка пусть будет подстать. С Маринкой же у них работа не задалась с самого начала. И вскоре вовсе сошла на нет. Особенно после того, как Леда, как она себя называла, додумалась, что означают буквы у него на ладони, и стала потешаться над ним. А он в ответ назвал ее дурой страшную. Ничего, поднажал, зубы сцепил и сам прекрасно со всем справился. А за Сашкой нет-нет доследил, особенно когда танцевальные вечера в городском парке устраивали. Танцует ли? И если да, то с кем? Он нутром чуял, что вызывает у Геры неприязнь, хотя внешне она демонстрировала равнодушную вежливость, отстраненно спрашивала, как его успехи, не задирают ли хулиганы. В иной раз он даже сам нарывался на драки с заводскими, чтобы только рассказать ей об этом при встрече и посмотреть. А что она сделает, если и впрямь задирают? Надо отдать ей должное, хоть он и не представлял, как она добилась этого. Заводские после стали обходить его стороной. А в 49-м вернулся из армии брат. Тут и стал Коля изводиться, изнывать от тоски. Невыносимо ему было наблюдать со стороны, как легко достается брату все то, о чем Коля недомерок мог только мечтать. С ожесточенным упрямством следовал он всюду по пятам за Алексеем, чтобы быть сопричастным к недоступному, видеть Геру, слышать ее звонкий смех, ее глубокий мелодичный голос. И было лето, и были каникулы, и болтались они на старом брикватере. Брат заматерел на службе, вырос и возмужал, и взгляды на куколку бросал уже не украдкой. Любовался ей открыто и улыбался ей так светло, будто бы уже наперед знал, как будут звать их общих детей. Дурак. Даже Коле было понятно, что Сашка в Эрске не задержится. Другого полета птица. Уедет и позабудет о них, как забывают случайных попутчиков, с которыми делил пару дней железнодорожный вагон. Это она останется в их памяти навсегда. Вся из себя совершенная, прекрасная и недостижимая Фата Моргана. А у них останутся шрамы напоминания о ней и на сердце, и в душе. А у Кольки наколка. Так думал он, ведя строгий учет братниных да Маринных улыбок, что нескончаемым водопадом сыпались на Геру. Смотрел на ее сверкающую на солнце гладкую золотистую кожу, на узкие изящные ступни, аккуратные длинные пальцы, розовые полупрозрачные ногти. И так горько ему вдруг стало, так обидно. Тогда взял он в руки первый попавшийся камень, да и впечатал ей со всего маху в стопу. Она будто догадалась о причинах, что подвигли его на эту подлость. По крайней мере, братца следы осадила, когда те наперебой до хрипоты орали на него, решая, какими карами наказать в ответ, дотянулись уши надрать. Она вытерла выступившие от боли слезы, губу закусила сильно-сильно, чтобы, значит, с собой справиться. Одарила долгим, тяжелым взглядом и безмолвно ручкой эдак взмахнула, мол, убирайся, Адам, из сада моего. И он убрался, взъярился, вскипел и отступил. Она уехала в Москву. Конечно, поступила, как иначе. Брат Йосик с год тосковал, каждое письмо из столицы ожидал, как манны небесной. А потом стало известно, что Гера скоропостижно обзавелась мужем и вроде как ребенка уже ждет. Да и вышло-то по расчету, судя по всему, или наоборот, по крайней глупости, потому как хрыча старого предпочла Йосику, про стариката и мезальянс Маринка сказала, когда зареванная примчалась с письмом к Алексею, дескать, вот она какая, на кого тебя и меня променяла. Да, утешать братца бросилась. Цирк, да и только. Жилы Коля тогда рвал. Так взялся учиться. И в 16 матросом его взяли на старенький сенер, переделанный из минного тральщика утлый короб. В Одессу решил через пару лет поехать на судоводителя. Выслуживался, короче, вертелся. Одним словом, пахал как проклятый. И тут Гера вдруг вернулась в Эрск. Что уж у нее там произошло в Москве, Коля не знал. А у брата спросить не смел. Да к тому же тот заканчивал в Одессу школу милиции и в Эрске бывал наездами. Зато Маринка безвылазно торчала в городе. Училась на заочном на педагогичку, смешно сказать, и работала в школе. Как она окружила Геру своей заботой и вниманием, так то и вообще стало не сунуться. Только и слышишь, Гера то, Гера сё, да про ребенка. Ах, Филиппочек, Филиппок. Не то, чтобы Коля особо стремился к общению, но интересно ведь. Любопытно, каково это, когда с небес-то падаешь, нос тетки задирается или уже нет. Крылышки-то поприжало или по-прежнему царицу из себя корчит. В общем, подгадал он, когда вся честная компания в давнишнем составе соберется. Да и нагрянул, будто по чистой случайности. По брату соскучился, чем не повод. Ему были не рады. Нет, за порог никто не выставил, но держались демонстративно обособленно. Жались Гере с двух сторон, как на сетке к подранку. Дурачки. Не понимали, что снежную бабу отогреть пытались. Сю-сю, му-сю-сю. Сашенька, чаю? Сашенька, музыку? А Сашенька смотрела сквозь них и молчала. Хотел уж Коля спросить, как жизнь-то молодая да столичная, но Маринка рта не дала ему раскрыть. Как в прежние времена бросилась петь да плясать, ну, дикая. А братец взглядом его одарил, чисто пес цепной. Повзрослела она. Он что? Понял Коля. Быстро и наотмашь. И еще краше стало, но только какой-то нечеловеческой вовсе красотой. Черты заострились, глаза стали огромные и льдистые, и морщинка залегла у губ, такая, как у тех, кто улыбается, когда плакать охота. И отчего она так изменилась, это он наперво решил разузнать. Алексея смысла пытать не было, как и Маринку, и из тех про кумира их и клещами слова не вытянешь. А вот в порту среди стариков, что знакомство с капитан-кранмейстером отцом Сашкиным водили, Коля обстоятельно сводки собрал. Выходило так, что вернулась Гера с соломенной вдовой, потому как ухарь ее сгинул куда-то. Про мужика ее сказывали, что большой шишкой вроде как был, то ли из генералов, то ли из министерских, а больше ничего никто не знал. Вон оно как значит. Поехала девка за счастьем. Губа не дура, да судьба злодейка, как говаривал батя. В общем, стал Коля к дому Герасимова ходить. То рыбки принесет и оставит под окнами, то яблочек моченых, то сальца шмат. Смешно вспомнить, консервы таскал. И однажды она поймала его. Поджидала, видать. Выскочила на крыльцо, аккурат, когда он узелок с гостинцем пристраивал. Так он и замер, дурак дураком. А она в шальку кутается, ножкой притоптывает и тоже молчит. Зло его тогда взяло. Чего это она из него жилы-то тянет? Вот он воришка какой, и во всех грехах чистосердечно признаться обязан. Поднялся на крыльцо, да и вытряхнул прямо ей под ноги все, что принес. И уже уйти собрался, да бутуз из дому выполз. В платки кутанный-перекутанный, а без обувки. Не углядели бабка с деткой, вот он и утек от них, как колобок. Здесь только Коля и вспомнил, что пряник мальцу ее раздобыл у куркулей одних базарных. Лучше б сам сожрал, право слово. Потому когда протянул он пацаненку этот самый пряник, на, дескать, Филиппок, лопай, такой душистый, что у самого аж слюней полон рот набежало. Гера руку его в сторону отвела. Точно не лакомство ее дитю предлагают, а кизяк коровий. Тут в животе у Коли и завыло, заурчало на все лады, будь он неладен. А Гера, возьми и засмейся. Но не обидно, не насмешливо, а так как над детьми неразумными потешаются. С умилением, что ли? И так досадно ему стало. Словом, не видела она в нем взрослого мужика, хоть в лепешку расшибись перед ней. Прямо до слез оскорбительно. И Гера, видать, поняла, что за дело заживое. Извинилась, улыбнулась ему. Тепло-тепло. Что-то еще говорила ему. Ласково так, тихонько. Да по плечу его легонько погладила, как с норовистой скотиной. Короче, Коля и сам не заметил, как от смущения пряник трехлятый сживал под ее журчание. Будто она околдовала. Он пытался рыпнуться. Не молокосос чай, нечего сюсюкать с ним. Но во рту у него стало так сладко и липко, что слова в глотке застряли. И тогда сгреб он ее в охапку и поцеловал, как давно мечтал. Жарко, по-настоящему. Ох, и врезала она ему. Приголубила по первому разряду. Он аж петуха дал, когда умолял не прогонять, выслушать. Голос ему отказал, так сердце выпрыгивало. Наговорил Коля с три короба, шепотом, словно в лихоманке. Но по сию пору огонь по хребтине пробегал, стоило вспомнить, что именно нес он тогда. Как сперва заклинал и конючил, чтобы поверила в него, как хвалился своим жалованием и обещал золотые горы преподнести к концу пятилетки, как пацана обещал усыновить, как клялся в верности на всю оставшуюся жизнь и как закаивался не поминать грехов московских, да не тыкать никогда ее былым злосчастьем. и плевать ему, что она намного старше. Ей всего одно вдовий век коротать, а он к ней со всей лаской и уважением. Гера на то лишь глазами сверкала и малька к себе прижимала. А потом лицо у нее сделалось страшное, незнакомое. Губы побелели, глаза почернели, и она захохотала. Жутко, безумно. У него ноги чуть не отнялись, он даже присел чутка. Малец заревел. Из двери мать Сашкина выскочила, мол, «Доченька, все ли с тобой в порядке?» «Какое уж тут в порядке?» На силу старая ребенка из рук доченькиных вырвала. И бегом-бегом в дом. А Гера все хохочет, прямо заливается. Обернулся Коля на миг. Далеко ли калитка? Глядь, а у Геры уже откуда-то дрын в руке. Смех оборвался, а в ушах Колиных все звенит и звенит. Посмотрела она, до самых печенок ожгла. И в полголоса душевно так посоветовала. «Беги, Коля». Не сдюжил, сдрейфил он и в присядку на полусогнутых побежал, а в спину корабельными гвоздями впивался ее хохот. Когда к себе-то несся, в голове горело пожаром, но по пути кирпичики присмотрел, подобрал, а уж дома расколотил его в крошку и скреб ладонь, покуда до мяса не дошарпал, на колку сводил. И корек, и буковки, а Г и НК. Кровище полилась. Разревелся он, сопли пузырем. Ух, как возненавидел он весь бабий род. Не было им больше веры. И места в сердце Коли Килова не осталось под все эти финтифлюшки. Положил он с той поры выжечь из своей головы любые сопливые бредни про любовь. Девкам он нравился всегда, но так, чтобы жениться на ком или взаправду впустить в душу, это уж черта с два. Стал он в 25 капитаном, настоящим морским волком, как грезилось когда-то. Пусть покуда и не дальнего плавания, у которого в каждом порту по бабе, пусть не на лайнере, а на закопченной посудине, но точно уж он больше не был наивным щенком. А когда собственными глазами привелось увидеть Сашку вновь, годы спустя, во всем цвету и великолепии, не былую милую Снегурку, а снежную королеву, восседающую на капоте ослепительно совершенной машины, да с ее мужиком, который оказался никаким не стариком, а холеным, шикарно упакованным фермощом, всего-то лет на 5 старше Геры, да с сынишкой Филипком, нарядной, пригожей девкой, которую Коля божился усыновить когда-то. О, какая смертная тоска его взяла, какая жгучая обида! Будто надули Колю, как деревенскую дубину на ярмарке, где всем раздавали ценные призы и подарки, а ему досталась пустая коробка из-под Монпасье. Обманули дурака на 4 кулака. Тогда и понял он окончательно, что каждому свое. Как там, кесарю кесарево, а сверчку шесток. Это мать еще в детстве его глазадом говорила, да за вихры таскала. А он, болван, не понимал и злился. Нет, фортуну Коля, конечно, тоже верил, но не в неравные отношения, не в этот мезальянс. Может, Федя в сказках принцы и женятся на золушках, но в жизни принцессы не сходят до кочегаров. Вот так-то ржавый. Да.